«Да, я знаю самых разных русских», — спокойно согласился полк. «Среди них полно отребья, есть и гении, а в основном они такие же люди, как и все наши. Зря ты прешь на них, это глупо. Если бы все думали, как ты, вряд ли ты сидел бы здесь и вкалывал, а работал бы на хлопковых полях в зной». В кофейный цвет кожи Джордана стал натекать кипящий битум. Глаза сливы поперло наружу, прорывающейся яростью. Бой на глазах у подчиненных уже было начался, но тут ввалился судмедэксперт. «Хай, сыскари! Я принес заключение о смерти повесившегося Драбкина. Самоубийство чистое, как странгуляционная борозда!» Полк махнул рукой на Джордана и взял у эксперта бумагу. Смерть наступила от удушья петлей между 2 и 3 часами ночи. Хотя это вовсе не исключает, что Драбкин не влез сам, а его засунули в эту петлю. В описательной части протокола полк обратил внимание на фразу: «В области грудины большая ссадина и кровоподтек размером 6 на 7,5 дюймов». Он спросил эксперта: «От чего могла произойти такая ссадина?» «Прижизненное повреждение», — пожал плечами эксперт. «Похоже на удар». «Удар такой силы в грудь? А что удивительного? Тренированный каратист сможет ударом Тейби Йоко Гэри проломить грудную клетку». «Что за удар?» — поинтересовался Джордан. «Поражение противника пяткой в прыжке. Знаешь, как они кричат в кино? Е-я!» «Знаю», — мрачно кивнул полк. «Предполагаю, что вот так врубили в грудь Драбкина. Он потерял сознание, и его вдели в петлю». Каноли заметил: «Садисты. Драбкин потерял бы сознание от одного клича «Е-я!» и снял трубку давно трезвонящего телефона. «Отдел убийств, инспектор Каноли слушает». «Да, здесь. Хорошо, передам». Бросил трубку, почтительно наклонил свой замечательный пробор. Старшему спецагенту полку сообщает из секретариата директора ФБР, что виза в посольстве на него получена, и через 2 недель он может вылететь в Москву. Большое угощение для нас всех устраиваешь сегодня за свой счет. «Это тоже директор передал? Насчет пьянки?» — уточнил полк. «Это мы с директором тебе сообщаем вместе», — вздохнул Каноли. Москва, Ордынцев, Юстиция. Задержанный Арчил Мамия по кличке Мамочка, надо отдать ему должное, вел себя очень грамотно. По существу допустил одну тактическую ошибку, сильно нагрубил при задержании Любчику и Киту. Ну, естественно. Они наколотили ему по барабану так, что сопли из ушей потекли. Арчил Мамия, 24 лет, уроженец Сухуми. Образование незаконченное высшее, 2 курса торгово-экономического института. В армии не служил, привлекался за воровство, разбой, хранение огнестрельного оружия. С 12 лет живет в Москве. Начинал стралерство извоза проституток. По оперативным данным, является правой рукой бандита Нарика Нукзарова в его преступной группировке.